Почему партия, показавшая подлинное мужество в отражении вражеских диверсий, в индустриализации отсталой страны, в обороне Родины, отслывшего непобедимым Рейхсвера, не воспротивилась культу Сталина, шедшему вразрез и с марксизмом, и с демократическим духом Ленина? Мне казалось, да и теперь кажется, что куда важнее разгадать не характер Сталина, а то, что позволило превращение грубого, по словам Ленина, и малоизвестного человека, вождя, кормчего, полководца, которого ежедневно восхваляли члены Политбюро и лишенцы, маститые академики и ученики первого класса. 20-й съезд сделал невозможным возврат к культу Сталина. Римский император Юлиан в 4 веке нашей эры пытался восстановить культ древних богов. Однако мало кто задерживался у новых статуй обитателей Старого Олимпа. Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа. Они говорили о роковом ударе, якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания. Особенно страшило скрытых защитников Сталина молодежь. Я помню ужин в индийском посольстве, где я встретил нескольких советских деятелей, которые за чашкой чая, не очень громко, чтобы не расслышали хозяева, говорили о разнузданности студентов. К ним нельзя показаться. Я был несколько раз на собраниях студентов и видел всю несправедливость таких суждений. Меня спрашивали, слушали, разумно отвечали. Именно в 1956 году показалось то новое поколение нашего общества, которое трудится, может быть, с менее пышными словами, но с большей взыскательностью. В мае 1965 года я возвращался из Москвы в Новый Иерусалим и включил радио. Передавали торжественное заседание по случаю 20-летия победы над фашистской Германией. При имени Сталина я услышал хлопки. Не знаю, кто аплодировал, не думаю, чтобы таких было много. Наверное, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и неподвижности. Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходилось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть. А теперь ничто не мешает им спокойно спать. Вернусь к весне 1956 года. Ко мне пришел молодой студент Шура Анисимов, приглашал меня выступить перед его товарищами. Вдруг он сказал фразу, которую я записал. «Знаете, сейчас происходит удивительное. Все спорят, скажу больше. Решительно все начали думать». Конечно, он не знал, что молодому поколению предстоит еще многое пережить. Не знал этого и я. Но вспоминаю я о той весне с большой нежностью, как будто и я был молоденьким Шурой, на спине которого прорезались крылья. Седьмое. Вдова моего друга Роже Ваяна дала мне прочесть часть его дневников, которые готовятся к опубликованию. Вот страница 1956 года. Она относится ко времени действия моей книги. 8 июня. Возвращение из Москвы. 2 недели назад, когда я приехал, статуя Сталина стояла в зале аэродрома. В день моего отъезда она еще была на месте, но покрытая белым чехлом. Скоро ее снимут. Я любил даже словечки, которыми он злоупотреблял. Он закладывал фундамент речи и потом говорил «далее». Мне это нравилось. Но теперь мне пришлось снять его портрет над письменным столом. Никогда больше я не повешу на мои стены чьего-либо портрета. В углу над пачкой с книгами о французской революции висели 2 большие гравюры той эпохи. 21 января 1793 года.